Глава третья. Безумие Красавы. Красава прижала палец к губам. «Молчите. Человек, в которого заглядываете за слава, будет знать, что вы заглянули. Но вот понять доподлинно, что именно вам удалось увидеть, он не сумеет, пока вы молчите». Я кивнула. «Молчать. От как есть молчать. И молчу. Стою. Силюсь управиться с этой чужою памятью. На кой она мне? Мне собственных забот ныне хватает. Вон, а бабка капризная, которая рогом уперлась, что не поедет в барсуки. Мол, здоровье у нее слабое. И Марьяна Ивановна, бабка с ней сдружилась крепко, что мне было не по нраву, кивает. И вправду слабая. Не выдержит дорогу. Хоть ты сама лучший вазок прикупи. Арей, с которым бы словом перемолвиться, а он меня сторонится. Глядит искоса. Кирей и третий мой жених, про которого только и ведаю, что монетка у него имеется заклятая. И этой монеткою он мою жизнью давеча спас. И как быть? А тут вот еще она. Стоит барыня, любуется цветами. Ишь, поднялись крокусы. И красные, и лиловые, и белые. В глазах прям рябит. Вот в наших лесах сперва-то подснежники вылазят, а следом ветреница. И леса тогда белым убираются, будто бы снегом теплым. Там уж следом яблони зацветают, вишни и сливы, груши старостины, которые не белым, ружовым цветут. И так хорошо, что днями бы под ними сидел и любовался. А она мне тут памятью поделилась. Про заговоры, про царицу-матушку, которая... Сглотнула я и отвернулась. Не хочу думать. Не бывает такого, чтобы одна баба у другой дитё отняла и с холодным сердцем, со спокойствием совершила сие. Волжба темная. Чего ради? Нет, мне расповедовали и про азар, и про царствие, и про то, как важно, чтобы наследник за царем на престол воступил, взял в руки что венец драгоценный царский, что скипетру, что иные власти, символы, и чтоб бояр приструнил. Хватит им промеж собой лаяться, чтоб людям дал воли чутка, чтоб... И потекут тогда по царствию росскому молочные реки да с кисельными берегами. А в каждом дворе пряничное дерево вырастет. Вздохнула я. Не на себя ведь злюся. И не на боярыню, которая мне рассказала, как сумела, так и рассказала. А на тое, что не ведаю, что с этим рассказом делать. Царевичам расповедать, так они матушку свою паче родную любят. Поверят ли? Я б, скажи мне, давичи, что бабка моя мертвым духом одержимая, в жизнь не поверила б, и рассказчику оному в ясные оченьки плюнула б, а то бы пол будала для вразумления. И они чем лучше? Кирей? Нет, он тоже царицу чтит. Ильюшка? Лойка? Этим двоим любить матушку нашу не за что. Не знаешь, что тебе делать? Боярыня на небо поглядела. Ясное какое. Тем летом нас с мужем во дворец призвали. Принимала нас сестрица ласково, позволила на царевича взглянуть и потребовала клятву принести кровную, что молчать стану. А нет, так и казнить нас, конечно, не за что. Но дороги нынче неспокойны. Ну а как поедем домой, и беда случится? Лихих людей в царстве развелось тьма тьмущая. Уж не тех ли лихих, которые наставницу Люцианы Береславовны вырий до срока спровадили? И я клятву дала, ее и не нарушила. Она улыбнулась, мягко, счастливо, а мне подурнело прям. Выходит, клятва клятвою, а любую обойти можно. Вернулись мы с мужем в земли родовые его. Жили, как жилось, так и жили. Тихо. Он школу построил. Для деток простого звания. Мальчиков грамоте учат. Слову Божинину. И еще, если случается, что дитё с даром, то сюда. Магика вот. Царицей Дадиного к делу приставил. Варей уже в годах, а с детьми возиться полюбил. Учит, как умеет. Да. На раскрытую ладонь боярыни села бабочка. Крылышки атласные, золотом шитые. Велика, красиво. И боярыня замерла, глядя на чудо этакое. И забыли бы обо всем, насколько получилось забыть. Ох, мнится мне, что дурно получилось. Иная память та еще мука. А годков этак 10 тому дед явился. Пришел тайными тропами. Смурной, худой, слег в горячке. Я уж думала, он и вовсе отойдет. Сидела подле постели. Пусть и дурной у него норов, а все родич, последний. Что? Я не сказала. Боярыня пальчиком тронула хрупкое крыльце бабочки, и та дернулась, но не слетела с ладони. Запамятовала, должно быть. Сгинул наш поселок. Как? Умерли все от неведомой болезни. Расповедовала нам Марьяна Ивановна про иные болезни, от которых в поселениях ни малых, ни старых не остается, что идут, да лют честной косой выкашивают. В один день, в один час. Дед тогда у озера был. Если долго смотреть в мертвую воду, то можно увидеть душу. Чью? А чью покажет? Не знаю, кого он искал. Знать надо было, если сидел. А вернулся. В поселении все мертвые, что люди, что зверье. Сказал, ни кошки, ни куры не осталось. И волжбою мертвую тянет. Он думает, что это Мижена вернулась. Но зачем ей? От чего не ведаю, того не ведаю. Бабочка крылья развернула и поднялась, полетела неровно. Вверх и вниз, и вбок. Будто след путает. Вся эта история — запутанная страсть. Сказал еще, что волжбу творили темную подле деревни нашей. Там места особые, и силу можно пробудить такую, с которой не всякий человек совладает. И пробудили. Эта сила его позвала. Но дед упрямый. А может, божиня оберегла. Получилось уйти. Она склонила голову и пальцы щепотью сложенные к сердцу приложила. Искренне ли? Нет, видела я все глазами красавы, да только ныне слышалось мне в речах ее, будто бы и лжа, и тень от нее. С того времени дед вовсе странен сделался. Жить жил, муж мой добр, старику в приюте не отказал, пусть и старик этот его безбожником обзывает. Сам-то молился денно и ночно, все просил простить его и тех, кто его виною жизни лишился. Верно, будь послабей, ушел бы. А вот зимой нынешнюю очнулся точно. Сказал, что открыла она ворота тому, с чем ныне не управится, что только дурак может думать, будто бы по силам ему бурю оседлать, да над весями прокатиться. И ушел. А нас в столицу пригласили. Не хотела я ехать. И ныне не хочу тут оставаться, встречаться с нею. Быть может, ей вновь жизнь понадобилась. Она говорила уже, не глядя на меня, без страха или тоски, но будто бы сама с собой. Голову на бок склонила, пальчиками коснулась тяжеленных заушниц. Заберет? Пускай. Главное — помолиться и в баню. А то станут девки обмывать, шептаться будут, что боярыня грязью заросла. В столицах все завистливые. Я-то легко уйду. Что тут? А там сынок мой ждет. Знаю, давно ждет. Притомился, должно быть. Кто ему колыбельку качает? Кто песенки поет? Я хорошее знаю. Мне мамка не пела, но я знаю. А дед говорит, что дурная, если поперек судьбы хочу. Просто песенки и одеяльца. Вдруг до вырии сквозит. Она обернулась, уставилась на меня глазищами, в коих разума ни на каплю. В руки вдруг вцепилась. Вдруг до вырии сквозит, а у него одеяльца нету. Я говорила, что надобно его с одеяльцем, а они, что божиня позаботится. Савушка! Боярин бежал по дорожке, растерявши всякую солидность. Пыхтел полы шубы подхвативши, боярский малый посох в подмышку сунувши, шапку в другую. За ним и девки неслись осенные в сарафанах, нарядных, зеленых. Спешили, торопились, да не могли поперед хозяина скачить. Оттого и гляделось это дюже забавно. «Савушка, вот ты где!» «Это он все!» Красава дернула меня. «Он? Он продал наша дитятка! Польстился на золото царское! а теперь вот притворяется невинным. Но Божиня все видит. Божиня его накажет. Савушка. Он был высок и некогда должно быть хорош собою. Ныне же раздался телом, обрюзг, и кафтан, сшитый из дорогой ткани, не скрывал этой обрюзглости. Нависал над поясом золотым живот, блестело испаренное красное лицо с чертами крупными. Из мясистого носа торчали седые волосы, а борода боярская рыжею была. На щеках же, сквозь красноту, конопушки виднелись. «Савушка!» — он выдохнул и шапку с головы стянул. «Зачем ты ушла? Простите, сударушка, что она вам тут наговорила». «Ничего». Боярыня хитро улыбнулась. «Ничего не сказала. Знаешь же, что сказать не могу. Это тайна». Она прижала палец к губам. «А вот показать?» «Все ей показала. Как есть показала. И теперь она знает правду». «У меня аж напохолодело все. А вдруг да? Мне сию правду и точно знать не покладено». Глянул на меня боярин. Роту открыл, да и закрыл. Девки аккурат подбегли, засуетились. «А куда же вы, матушка, сгинули? А мы так в волнение пришли. А ну как заблудились? А если б споткнулись, а ноженьку поранили?» Гомонили они все разом, боярыню окружая. У меня и то перед глазьями зарябило от зелени до шитья. Богато живут, ежели холопки в шелка рядятся. «Моя жена?» — боярин шапкой отер пот со лба. «Говорит, сама не ведает чего». «Ой, матушка, солнышко-то припекает, вы перегрелися». «Куй ж пошли кликуши!» Красава попробовала вырваться из цепких девичьих ручек, но не позволили. А меня ажно замутило. Вспомнились и иные девицы. И то, как верещали они, приговаривали. «Нет, невиновная я в их смерти, и бабка невиновная. Хочу так думать. Да совесть не угомонится никак. Все нашептывает, что когда б не мы с бабкою, жили б девки долгую жизнью. Были б счастливы, кто знает. Может, и не были б, да все одно». «Кыш!» «Красавушка, не надо, выпей вот». Боярин сдернул с пояса флягу чеканную и девкам сунул. «Дайте, боярыне, отвару». «Матушка, выпейте, всего глоточку». «А и выпью». Она остановилась и вырываться перестала. «Почему б не выпить? Я все сказала, все показала». И теперь она вырвала флягу из рук растерянной девки и поднесла к губам. «Она видела, понимаешь? Она видела. И ей ты не скажешь, что я умом повредилась, что несу невесть, что... Клятва. Знаешь, в чем радость безумия Заслава? Мы не ведаем, что творим. Мы не властны над своим разумом. А значит, ни одна клятва... Они слетают, как слетают оковы». «Савушка!» — простонал боярин. «Это у нее после того, как сыночка нашего потеряла. Вот и повредилась. Все ей мерещится, глупое». «Мерещится!» — красава сделала глоток. «Никак иначе. А знаете, что обидно? Я потеряла. А он... У него наследник недавно родился. А ведь клялся, что изменять не станет. И она клялась, что мы с нею вдвоем сестры. До скончания времен сестры. И они тоже безумны, если клятвы их ничего не значат. Как вы думаете?» Ее взгляд вдруг потускнел, и пальцы разжались, но ловкая девка не позволила фляге упасть. Другая и боярыню подхватила. «Вы уж извините». Боярин шапку кое-как напялил, лысину прикрывая. «Не думал, что она этакая учинит. Хворая она, вроде и здоровая, а как распереживается, то и несет невесть что». И глянул так искоса, мол, верю ли. «А я чего?» Кивнула, мол, так и есть, хворая. А хворым многое простительно. Даже клевета на царицу-матушку.